Операция «Трансвааль». На следующий день меня ангажировали в штаб для помощи в оформлении документов, целую кипу которых надо срочно выпустить в связи с нашей передислокацией. А нечего было выпендриваться и показывать, что умеешь на машинке печатать. На мой вопрос о переводе красноармейца Смирнова из БАО в ШАП, Матвеич неопределенно ответил, что, мол, посмотрим. Потом, после всех разговоров и допросов, когда мы шли на ужин, я еще раз подкатил к Храмову по этому же поводу. «Ну, кем я его могу зачислить в полк? Должности воздушного стрелка у нас в штате нет». «А если к особисту? В комендантский взвод?» «Ты там что, головой ударился при посадке? Даже и не подходи к нему с таким предложением». «Так как же?» «Говорю же, подумаем. Завтра на него представление напишем. Медаль твой анархист заслужил. А дальше видно будет». Невеселые у нас последнее время ужины и завтраки. Рацион стал скудноват, и больно много свободных мест появилось за столами. Кого-то отправили в тыл, в госпиталь. Ходячие из нашей санчасти заправлялись вместе со всеми. А трем ребятам из первой эскадрильи даже дали по 10 суток отпуска, не считая времени проезда. Сюда они уже не вернутся, поскольку получили предписание встретиться с полком в ЗАБе. Вот только блин горелый. Места пустеют больше по другой причине. «Ну что, Лёха Цаплин, Лёшка Журавлёв, подведем итоги 3 месяцев на фронте в должности командира звена штурмовой авиации». К реальным боевым действиям полк приступил в конце апреля, начале мая, когда окончательно просохло поле и стало возможным взлетать и садиться без риска поставить машину на нос. За это время сам сделал 1,5 десятка боевых вылетов. Шестерочку так и не сберег. Несмотря на все старания техников, которые каждый раз восстанавливали разбитую машину, как феникса из пепла. Как все, летал, бомбил, стрелял, пускал РСы, а вот насчет толка... Однако сомнительно. Нет, конечно же, попадания во вражеские объекты были, только результат несопоставим с затраченными средствами. Чтобы разбить какую-нибудь зенитную точку или опель, целую эскадрилью штурмовиков поднимать. Вагон все же разнес, помнится. Про вражеских солдат и сказать трудно. Бегали, падали. А вот из-за попаданий или же от того, что продукты жизнедеятельности, вышедшие от страха из организма, мешали дальнейшему передвижению, кто ж разберет. Так что ничего выдающегося совершить не довелось, и свой летный паёк, по большому счету, я не оправдал. Значит, задача, для решения которой я оказался, по моему мнению, призван таким странным образом, не выполнена, и дорога домой мне пока закрыта. Вот ведь разнюнился. Развел интеллигентские сопли. Видимо, это от того, что уж слишком много теперь пустых мест в столовке. Под канцелярщину приспособили столовую, потому что в штабе и на КП места не хватало. Чернов мобилизовал в писаре всех ребят с приличным почерком. Кто-то формировал отчет о проделанной работе, кто-то с начштаба переписывал в общую ведомость все, что было израсходовано полком, от портянок до РСов. Кто-то заполнял представление на награждение. Кто-то приводил в порядок летные книжки. Большинство пациентов Бородулина отправлялись в тыловые медицинские учреждения. Чтобы ребята не отстали от полка, им готовились соответствующие документы и предписания. Я, конечно, представлял объем военной бюрократии, но не до такой же степени. Наш обстоятельный и аккуратный, как старый бухгалтер, начальник штаба, и так все время, пока мы базировались на этой точке, постоянно что-то считал, составлял сводки и отправлял отчеты. Лично меня засадили печатать акты передачи техники. Вот ведь с этой передачей кино было. Приехали соседи и стали гнуть пальцы, типа все у вас не в комплекте, а здесь вот этого и этого тоже нет. Тогда Салихову заявили, что без полного комплекта ключей и ЗИП он технику не сдаст. Муса чуть не заехал из зампотеху в ухо и заявил, что полк еще ведет боевую работу, и что если приемщики не перестанут выеживаться, то могут вообще ничего не получить. потому что произойдет боевая убыль летной техники, а штурмовики будут уходить на задания исключительно в полной транспортной комплектации, то есть с инструментом и зипом, так как приказ о перебазировании уже получен. А также он намекнул, что у нашего командира отличные отношения с истребителями и напоследок от всей широты душевной полковую заначку краски, фанеры и перкаля мы подарим именно им. Припирались до вечера, пока не приехали от соседей перегонщики. Их командир, КМСК Старлей, когда забирался в ковалевскую семерку с БС, установленным в самодельной задней огневой точке, велел своим технарям закрыться и перестать балаганить, а семерочку забирает себе, и пусть хоть кто-нибудь посмеет к ней подойти. Затем он сбегал в БАО и оформил перевод в свой полк сержантика, который несколько раз ходил с Ковалевым на боевые вылеты. Видя такой разворот, мы с Толиком, который тоже отрабатывал барщину, переглянулись и решились на авантюру. За пачку папирос, кирасу и шлем, а также обстоятельный разговор с Андреем по поводу поделиться опытом использования штурмовика задней огневой точкой, он нам отдал на время переводные документы на своего будущего стрелка. По образцу и подобию мы при помощи печатной машинки и самописки соорудили аналогичные на красноармейца Смирнова Устина Борисовича. Вот только незадача. Старлей, не моргнув глазом, вписал своего сержанта летчиком. На наши недоуменные вопросы «А что, так можно было, да?» он ответил, что сам потом со своими разберется. Когда я подошел к Андрею с нашими документами, то думал, что Ковалев пошлет нас довольно далеко. Но он хмыкнул, сходил к командиру БАО и вернулся с подписанным переводником. Но, кажется, с опустевшей фляжкой. Вопрос о звании решили с ребятами, которые заполняли документы на представление. От парней узнал, что для комсостава, оказывается, приказом установлен сокращенный ценз, и что для лейтенантов, в том числе и младших, и старших, постоянно летающих на боевые задания, он составляет всего 2 месяца. Думаю, у меня появился повод в автолавке среди фурнитуры поискать дополнительные кубари. Приказ о зачислении в состав полка красноармейца Свернова без подписей ни у кого изумления не вызвал. Осталось только, чтобы и отцы-командиры тоже не удивлялись. Еще один приказ о присвоении звания младшего сержанта мы замаскировали в общей кипе документов на подпись. В канцелярии штаба нашлась пустая летная книжка, которую мы заполнили на нашего товарища. Он у нас стал резервным пилотом штабного У-2. Представление на медаль за отвагу я набил на печатной машинке уже с чистой совестью. Храмов же сам обещал. Канцелярия спешно заканчивала оформление документов. До отвода полка оставалось совсем немного времени. А Храмов решил закончить все дела на месте. Тем более, что по здравому разумению и по настойчивой рекомендации нашего военврача ему предстояло представить свое тело в распоряжение медиков. Отрицательный опыт затерявшихся наградных и представлений на следующее звание уже имелся, поэтому и была поставлена такая глобальная задача по завершению всей канцелярщины на месте, пока полк не стронулся. Проход конем знали только 3 заговорщиков – Андрей, Толик и я. Когда уже ближе к отбою мы собрались возле КП покурить и обсудить это дело, то пришли к выводу, что когда все раскроется, то по голове нас никто, конечно, не погладит. Ну и чего-то монументально преступного мы тоже не совершили. Ну не корову же из чужого стойла увели. В конце концов, все равно придется предстать перед светлыми очами командира и объяснить свои мотивы и действия. А там, пока время пройдет, пока суд да дело, может, все и так прокатит. Андрей покурил. Мы все дружно помолчали, и КМСК дал отмашку на начало операции «Трансвааль». «Товарищ майор, вот такт передачи техники, в 3 экземплярах, 3-й для дивизии. Я его сюда положу». Я показал верхнюю бумагу из принесенной стопки. «Завтра придут соседи, и вы его вместе подпишете». Начштаба и Чернов сидели в плотном окружении бумаг. Генератор уже вырубили, и отцы-командиры продолжали работу при свете коптилок и летучих мышей. Между столами суетливыми тенями мелькала пара самодеятельных писарей с плодами своего творчества. По помещению плавал слоями табачный дым, лениво вытягиваясь в завешенные сетками окошки и открытую настежь дверь. Отчего такого? Фумитокс еще не изобрели, хоть так от комарья защититься. Лучшие обстановки для нашей диверсии и придумать сложно. «Товарищ майор, разрешите?» Я вопросительно посмотрел на своего комполка. «Что там у тебя еще, Журавлев?» Чувствуется, что Матвеич уже порядком устал, что былые и свежие раны ему здорово досаждают и отвлекают от внимательного рассматривания документов. А еще, что он хотел бы уже на сегодня все закончить и идти спать. «Товарищ майор, еще по вашему приказанию выписал представление на красноармейца Смирнова». Я типа сделал вид, что его пожелание воспринято как приказ, не терпящий возражений. «Хорошо. Подпишите, пожалуйста, вот здесь». «Да, плохо видно, темно тут у вас». Я подсунул на подпись несколько листов с одинаковым окончанием, но с немножко разным текстом. Храмов быстро пробежал глазами верхнюю бумагу, одобрительно кивнул и подписал представление. «Товарищ майор, распишитесь, пожалуйста, еще в этих экземплярах, для командира БАО и его канцелярии. Они там просили». Храмов, не глядя, подмахнул и остальные листы. Потом снова закурил и принялся красным карандашом править текст какого-то документа. При этом он как-то хитровато усмехнулся. «Интересно, чего же это ему там нарисовали такого, что смешно стало?» Начальник сверял приход-расход топлива, кажется. Без калькулятора, прошу заметить. И даже без арифмометра Феликса, а только на древних бухгалтерских счетах. При этом он заглядывал в какие-то свои тетрадки и сверялся с прежними записями. Собственную закорючку он поставил ниже подписи Храмова, даже не прочитав. Дальнейшее было уже делом техники. Писарь, увидев росчерки командиров, шлепнул на приказы полковую печать. На основании подписанных документов о зачислении в штат полка пилота-стажера Смирнова и присвоении ему звания младшего сержанта были выписаны и остальные документы, в том числе и предписание после прохождения лечения прибыть в распоряжение ШАП, направленного на доукомплектацию в запасную авиабригаду ЗАП, город Куйбышев, аэродром Кряж. Бородулин обещал, что нашего Бура через месяц-полтора отпустят. Вот в середине августа он нас и найдет в Куйбышеве. Осталось самое малое – экипировать будущего летчика и снабдить его финансами на предстоящую дорогу. Операция по трансформации нашего товарища в пилоты прошла успешно. Будем так считать, скрестив пальцы. Командование полка в суматохе вроде бы не заметило, что теперь у нас появился еще один летчик. Или же все-таки заметило. Храмов, подписывая листы, как-то странно усмехнулся. Может быть, своим мыслям. Может быть, что-то прикольное нашел в тексте. А может быть, чему-то еще. Заметил и не сказал, чтобы не раздувать дело. Вечером теплого дня, в конце июня, мы с Андреем не спеша шли по направлению к нашей санчасти. Надо было проведать ребят, которых завтра обещали отправить в сопровождении Бородулина и парней из комендантского взвода в эвакуационный госпиталь. Наши сослуживцы должны будут отправиться на лечение, чтобы потом встретиться с нами в Куйбышеве. На пригорках еще поднимались струйки теплого воздуха, но из низин и с лесных опушек наползала ночная прохлада. Над дальним болотцем даже появилась туманная дымка. Заходящее солнце погасило свой дневной режущий блеск и светило мягко и ласково, как домашняя лампа. Комарье пришло на смену донимавшим нас днем слепням и принялось донимать с не меньшей старательностью, прямо как Пушкин писал. «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль да комары да мухи!» Ладно, все равно мне лето нравится больше, по крайней мере тепло. Прошедшая зима оставила у меня только одно воспоминание. постоянное желание согреться. Причем особых морозов по 30 не наблюдалось. Но такое ощущение, что холодно было везде. В скудно отапливаемых домах, в казармах и учебных классах, в машинах и поездах. И, конечно же, на продуваемых всеми ветрами аэродромах. Согреться было невозможно. Казалось, выстудилась вся планета, и холод стал естественным приложением войны. Как будто всей этой жути и без того было мало. Подопечные военврача второго ранга Бородулина устроили вечерние посиделки, разместившись на самодельной скамейке и на траве возле нее. Ребята покуривали и лениво переговаривались. Направления получены, предписания выписаны. Сам же принимал участие в их заполнении. Якименко с осколочным ранением поедет в госпиталь. У меня была аналогичная дырочка, только ранка небольшая и неглубокая, как от занозы. Поэтому мне просто залепили пластырем и разрешили остаться. Колосов и Смирнов тоже поедут лечить побитые бока. Сашку Петыгина Бородулин милостиво разрешил не отправлять. Как уже упоминал Храмов, после того, как два дня перекапывал кипу документов, решил, что несколько переоценил свои силы и согласился на лечение в госпитале и на подмосковный санаторий ВВС. Компанию ему составят ребята из первой эскадрильи, которые тоже загорали у Бородулина. Один поймал пулю, а второй со свернутой стопой. Ну ладно, просто подвернул ногу. Неудачно приземлился, когда прыгал с парашютом из подбитой машины. Весь народ был ходячий. То есть все ходячие, кроме того парня из первой, единственного прыгающего, с самодельным костылем. Серьезными ранами ребят у нас тут же отправляли в тыл. Я тоже как-то разок съездил в качестве сопровождающего. День тогда выдался дождливый, и полетов не было. Зато дорога превратилась в что-то среднее между глинистым месивом и болотом. Я же еще потом свои синие штаны отстирывал. Пришлось помогать вытаскивать застрявшую полуторку. Мои штаны – мое богатство. И ничего смешного. За такими же новыми надо в московский военторг ехать. И не факт, что они бы там нашлись. Мы присели на траву с ребятами и присоединились к созерцанию идиллической картины летнего вечера. Когда Ковалев затянулся своим беломором, я постарался вползти в клубы дыма. Все-таки какая-никакая защита от комарья. Ребята переговаривались на тему предстоящего отвода на доукомплектацию, обсуждали, какие машины мы получим, прикидывали, как распределится пополнение. Полк будет формироваться из трех эскадрилей, а у нас только два КМСК и лейтенантов, командиров будущих звеньев можно по пальцам пересчитать. Но мы пришли не для того, чтобы расстраиваться и печалиться. Мы пришли для того, чтобы порадовать одного нашего товарища, который сидит, пригорюнившись, и задумчиво рассматривает траву под ногами. Муравьёв, что ли, выискивает? «Эй, младший сержант Смирнов», — поинтересовался КМСК, «а почему вы сегодня пребываете в таком упадническом настроении?» «Так это, товарищ лейтенант, завтра уеду, а куда после госпиталя направят? С вами точно уже не придется». «А кто вам, товарищ младший сержант, про это говорил?» «Ну ведь и так понятно. А как вы сказали?» КМСК вместо ответа усмехнулся и посмотрел на меня. «Что же, этот экспромт подготовлен. Заветные голубые петлицы из моего запаса и 4 алых треугольничка, по 2 на каждую, из резервов Саньки Якименко. Такая мелочь. Почти ничего не чувствуется в ладони, которую я протянул Устину Борисовичу. Но это так много для моего стрелка. Гораздо больше, чем если бы эти кусочки материи были из золотой канители, а треугольнички – бриллиантами самой чистой воды. И на сопроводительном документе о выдаче из государственного хранилища стояла бы подпись самого дедушки Калинина». «Голубые», – зачарованно прошептал Устин Борисович. «Товарищ младший лейтенант, ты не сам ли тут часом?» С преувеличенной строгостью проговорил наш суровый КМСК. «Вот чувствуется у человека тяга к театральным эффектам. Поддержим его стремление к искусству». «Летать или не летать, вот в чем вопрос. Правда, брат Горацио?» В ответ я был удостоен прищуренного взгляда, который меня наградил Ковалев. «Я полагаю, что вопрос с дальнейшим местом прохождения службы у вас, товарищ Смирнов, решен». Вот не зря Матвеич назвал Бура анархистом. Вновь испеченный младший сержант тут же нарушил такое основополагающее положение воинского устава, как субординация. Он попытался нас обнять, но в его состоянии это было несколько затруднительно и болезненно. Устин Борисович стал жать нам руки, приговаривая: «Спасибо, ребята, спасибо». Минут пять спустя, когда страсти улеглись и выяснилось, что жидкий боезапас на позиции не подвезли и что обмыть сержантские треугольнички у нас нечем, мы снова сидели на опушке. Уже начало темнеть, и из леса потянуло ночным холодом. Что-то не очень теплое лето выдалось на нашем участке фронта. Впрочем, если июнь холодный, то остальное лето может быть жарким и даже знойным. Неторопливая беседа как-то переключилась на тему, что будет после войны. Кто кем будет и кто кем хочет стать. Я сидел на траве рядом со своими сослуживцами. Слушал, иногда даже что-то вставлял в разговор. За этот небольшой отрезок времени они стали моими боевыми товарищами, моей боевой семьей. Изначально я сторонился всех и пытался избегать близких контактов, старался держаться отчужденно, не хотел привязываться, даже боялся этого. Большинство пилотов начала 42-го не смогут участвовать в боевых вылетах мая 45-го. А тех, кто тебе никто, терять легче. Вот только как-то получилось, что эти ребята для меня стали много значить. Пожалуй, даже больше, чем одноклассники в школе, товарищи по армии и по институту, чем моя бригада и мой участок на работе. На той, которая осталась где-то очень далеко. Я уже даже не очень четко отличаю, где же я сам настоящий, там или здесь. Что-то потом будет. Вдруг как-то безумно захотелось, чтобы все закончилось, чтобы больше не было войны, не надо было идти на взлет с полной загрузкой, не надо видеть горящий ил, с которым ты идешь крыло к крылу и безнадежно шепчешь: «Прыгай, прыгай», заранее зная, что уже поздно. Захотелось мирной жизни. И как-то странно заблагорассудилось снова со своими девочками однажды летом сесть в самолет и слетать на юга. В Сочи или в Крым. Даже картинка вдруг нарисовалась. Красотуля и Лиска почему-то одеты по моде 50-х. Забавно, но Машеньке очень даже идет легкое старомодное платье в горошек. А Лизавета, оказывается, может не только в спортивных костюмах и джинсах бегать. Салон лайнера слегка тесноват, на мой взгляд. Посадочных мест в левом ряду 2, а в правом 3. Мои девушки размещаются в довольно комфортабельных креслах. Для сидящего пассажира здесь места, пожалуй, даже больше, чем в Боинге. Приятная молоденькая стюардесса в синей форме Аэрофлота сообщает, что экипаж самолета Ил-18 рад приветствовать пассажиров у себя на борту, и что командир корабля – это пилот первого класса Смирнов. Через некоторое время после взлета я подзываю стюардессу и получаю подтверждение. Да, именно Устин Борисович. А пока мы любуемся последними минутами заката. Андрей, чуть улыбаясь, сорванной веточкой, отмахивается от комаров. Переговаривается с парнями. Иногда щурит глаз и поглядывает на закат. Пытается прикинуть, какая с утра будет погода. Это скорее по привычке. Завтра боевых вылетов не будет. Уже до обеда перегонщики, которые остались ночевать в нашем расположении, перелетят к себе на 5 оставшихся машинах. 3 последние закончили ремонтировать сегодня ближе к ужину. Вредные техники соседей повыступали для порядка, однако тоже приняли участие в ремонте. Андрей Ковалев, наш КМСК и постоянный ведущий, с изумительным чувством пространственной ориентации, никогда не упоминавший о том, что было до того, как все мы встретились в учебной эскадрилье. Только случайно однажды у него выплеснулось, что он уже успел потерять на войне, и чего стоили ему эти неизменное спокойствие и сосредоточенность. Спортсмен, хотя лучше на местный манер физкультурник. мало говоривший о книгах, театре, кино, но, безусловно, хороший знаток и любитель, но лучше всего ему удавалось беречь своих людей. Беречь людей? Что это значит? Надежнее всего нас можно было бы сберечь, отстранив от полетов и направив в санаторий на все время боевых действий. Только здесь другое дело. Беречь своих на фронте – это так построить полет, чтобы не было ненужной лихости и неоправданного риска, чтобы не растягивать строй при отходе от цели, чтобы каждый взлет нес максимальный урон врагу, не подставлять без необходимости эскадрилью под огонь МЗА и истребителей противника. Но если надо было атаковать, то Ковалев без колебаний вел эскадрилью на цель через разрывы зенитных снарядов и паутину трассеров. Андрей первым пришел к выводу, что штурмовик обязан вести воздушный бой. Даже в самой безнадежной ситуации. Этим он, если и не выиграет схватку, то выиграет время, необходимое группе, чтобы оторваться от преследования. Это уже потом, когда мы вместе обсуждали, размышляли, как вести бой, и я вылез со своими предложениями, основанными на опыте пилота Второй мировой и отработанными на симуляторах схемах боев. О том, что нельзя быть маневрирующей мишенью, он знал еще раньше. Опаньки. Снова микроклип пришел на мою видеокарту. Здоровенная двустворчатая дубовая дверь с черной табличкой и золотистыми буквами извещает о должности большого начальника. Очень степенная и важная секретарша. Деловой костюм, очки в золотой оправе, неизменный пучок и злобно раздраженное выражение физиономии. Пытается довести до моего сознания, что первый секретарь занят и сегодня принимать не будет. Мне удается прорваться на том основании, что товарищ Ковалев будет рад видеть бывшего однополчанина в любое время. Просторный кабинет в духе советского партийно-руководящего стиля, служащий, вероятно, еще и переговорным залом, о чем свидетельствует длинный стол, погружен в легкий сумрак. На председательском месте при свете зеленой настольной лампы работает с документами грозный и всевластный товарищ первый секретарь. Вроде бы и незнакомы. Седоватая, с наметившимися залысинами голова, сосредоточенное лицо в профессорских очках, серый строгий костюм с галстуком. Но обознаться невозможно. Так опираться щекой на кулак с зажатым в нем карандашом мог только Андрей. Он так всегда делает, когда размышляет или о чем-то думая рисует очередной рапорт. «Камэск!» Человек за столом поднимает голову, откладывает карандаш и снимает очки. «Узнал, старик, узнал!» «Господи, сколько же лет прошло!» Ковалев как-то потучнел и даже погрузнел, но в меру, только для создания солидности. Появились ранние морщины, наметились мешки под глазами, но в целом выражение властное, пожалуй, даже слегка высокомерное. Чувствуется, что товарищ большой начальник не только принимает решения, но и проводит их в жизнь с жесткостью штурмовика, заходящего на цель. Андрей поднимается из-за стола, улыбается и идет навстречу, протягивая руку. Интересно, а что значили эти две картинки? Я случайно попал в состояние сатори? Это возможные вектора развития реальности, будущее? А почему я тогда не вижу остальных? Якименко, Колосов. Сидят, зубы скалят. А, так это они обсуждают, как будут в Куйбышеве на танцы ходить. Там, как кто-то сказал, то ли медицинское училище, то ли педагогический институт, а может быть и оба вместе. Сашка Петыгин, наш паленый, поедет в общей команде. Долечивать ожоги будет в ЗАБе. Причем Бородулин пригрозил ему, что если будет ухудшение, то его оставят на съедение местным медикам, и он может отстать от своего полка. Наибольших успехов добилась проходческая бригада Пятыгина. Голос, как будто диктор по радио, говорит. На этот раз тот, кто мне подсказывал, решил сэкономить на трафике и вместо видео предоставил аудио. «Эй, товарищ, или господин, или как там тебя? А про остальных? Ну хотя бы намеком!» «Нет, ничего нет. Не приходит».